Глава 27. И вот передо мной уже стоял Артур, красивый, словно ангел. Все показалось мне вдруг таким логичным, что я сама себе удивилась. И как это я не узнала его раньше? «Ах, Лив, только не надо так разочарованно на меня глядеть. Неужели ты действительно поверила, что мы снова можем быть друзьями?» — спросил он. «Вовсе нет. Не совсем. Но я и правда поверила в некое примирение. Значит, это был ты». Я почувствовала, какая обида сквозила в моем голосе и разозлилась сама на себя. Поэтому я поспешно добавила. «Кстати, ты забыл снять мое бальное платье». Какое-то мгновение Артур испуганно оглядывал себя, и это приятно меня согрело. Конечно, моего платья на нем уже не было. Вместо этого Артур был одет в черные джинсы и черную футболку с длинными рукавами, и выглядел он при этом просто идеально. Меня бы ни капельки не удивило, если бы на его спине вдруг раскрылись два мощных ангельских крыла. «Ха-ха, очень смешно», — сказал он. «И да, это был я. Обмануть твою младшую сестру мне не составило особого труда. У нее не слишком сложный характер, скорее наоборот». «Эй, ты!» — с легкой обидой сказала Мия. «Это был комплимент», — сказал ей Артур. «Ты довольно прямолинейная, что очень нетипично для девчонок. Это тебе наверняка еще сослужит отличную службу». Мия чуть смущенно наморщила лоб. «Значит, ты выследил меня, чтобы снабжать информацией леди Тайну?» Я изо всех сил старалась, чтобы мой голос звучал уверенно, но мне это никак не удавалось, ведь я понимала, что причина была далеко не единственной. Артур улыбнулся, когда услышал, как дрожит мой голос. «Конечно, я знал, что тебя заденет заживое, если вся школа заговорит о твоих тайнах, но это было лишь дополнительной целью». «Лунатизм». «Лунатизм», — передразнил меня Артур. «Именно, лунатизм. Гениально придумано, не правда ли? Мне понадобилось несколько недель на то, чтобы выяснить, как заставить человека ходить во сне. Должен тебе признаться, что это получается не со всеми. Наверное, должна быть какая-то общая предрасположенность. А у твоей сестры она, к счастью, присутствует». Он сделал паузу. Птицы до сих пор молчали, а солнце закрыло полоса тумана. «Жутко осознавать, что каждую ночь Мия может повеситься в вашем же садовом сарайчике, правда?» — сказал Артур. Мои пальцы болезненно сжались. «Мия тебе абсолютно ничего не сделала». «Да, это правда, бедняжка. Она вынуждена так страдать лишь потому, что ей выпало несчастье родиться твоей сестрой». Он внимательно разглядывал меня, и в голосе его вдруг зазвенела злоба. «Вся такая хитрая, маленькая, храбрая Лив. Она смогла обвести вокруг пальца и Грейсона, и Генри. И так всех поражает своим владением кунг-фу». «Ты до сих пор на меня обижаешься». «Обижаюсь?» — перебил он меня. Он вовсе не выглядел расслабленным, напротив. Лицо его побледнело от ярости, глаза горели. Я инстинктивно сделала шаг назад. «Обижаюсь?» — повторил он. «Я обижался бы, если бы ты, допустим, оставила царапину на моей щеке. Или попросила попользоваться моим планшетом и разбила его. Нет, я на тебя не обижаюсь и никогда не обижался. Я тебя ненавижу». «Серьезная заявочка. Ты разрушила мою жизнь, Лив Зильбер. Ты спутала все мои планы. Из-за тебя мы с Аннабель больше не вместе. Из-за тебя я потерял всех своих друзей. Из-за тебя у меня до сих пор каждый раз во время еды страшно болит челюсть». Последнее предложение Артур почти прорычал мне в лицо. Казалось, самообладание вот-вот его покинет. От испуга Мия соскользнула с качели и встала рядом со мной. «Ты сломала мне челюсть, черт побери!» Тихим голосом продолжал Артур, будто до сих пор не мог этого осознать. «Что, правда? Так это была ты?» спросила Мия. «Леди Тай написала, что это был несчастный случай». «Ага, несчастный случай по имени Лив Зильбер», — горько сказал Артур. «Если я примусь сейчас перечислять причины, по которым это случилось, мои слова не возымеют никакого эффекта». На солнце надвинулась темная туча. Следом за ней тянулась уже целая череда туч. Они собрались над поляной с овечками. Небо заметно потемнело. Приближалась летняя гроза. Я в волнении огляделась в поисках дорожки к домику. Кажется, настала пора возвращаться обратно в коридор и рассказать обо всем Грейсону и Генри. Но сначала мне хотелось бы узнать еще кое-что. «Как?» — начала была я, но Артур не дал мне высказаться. «Ты же не хочешь спросить меня, как так получилось, не правда ли, Лив?» «Все довольно просто. Я перестану тебе вредить, когда тебе станет хуже, чем мне. Почему это у тебя должны оставаться друзья, если своих я потерял? Какое ты имеешь право на счастливую любовь, если мою ты разрушила?» Из черной тучи на горизонте вырвалась молния. И тут же прозвучал раскат грома. В воздухе закружились листья. Овечек больше не было видно. Да и птицы тоже, казалось, куда-то скрылись. Я услышала достаточно и уже повернулась к нему спиной. Но далеко уйти мне не удалось, потому что земля передо мной разверзлась. За доли секунды в ней образовалась трещина, которая росла и расширялась. «Землетрясение!» — закричала Мия и схватила меня за руку. Из земли вырвалось облако горячего дыма. Небо потемнело. «Это вовсе не землетрясение», — сказала я и поглядела на Артура. «Ты это серьезно, Артур? Апокалипсис? Ничего более оригинального тебе в голову не пришло?» «Мне нравится», — рассмеялся Артур. «В первую очередь потому, что мне доставляет невероятное удовольствие наблюдать за тем, как нервы твои сдают. И это всего лишь сон. Что же с тобой будет, если ты потеряешь свою сестру наяву? Если однажды ночью она бросится под машину или...» Трещина в земле все расширялась. Яблоня, тихо хрустнув, провалилась в бездну, потянув за собой и белевые веревки, и развешанные на них белые простыни. «Погоди-ка, специально по твоему заказу сейчас все станет еще более апокалиптичным». Артур щелкнул пальцами, и из расщелины выползла огромная желтая змея. Мия взвизгнула. «Прекрати это!» — сказала я Артуру, и, собрав в кулак всю силу воли и концентрацию, превратила змею в лимонную кожуру. Ее подхватило ветром и унесло. Артур рассмеялся и вызвал из земли еще двух змей. На этот раз мне не удалось превратить их во что-нибудь другое. Мия в испуге вцепилась в мою руку. Тем временем земля продолжала трескаться, и новые трещины были такими широкими, что перепрыгнуть через них мы бы не могли. «Но тебе нужна была личная вещь Мии, Артур. Если уж у меня не получается взять под контроль его силу, воображение, может, хоть удастся отвлечь его?» Я старалась дышать спокойно, но это было совсем непросто, потому что змеи в моем персональном списке страшных чудовищ занимали второе место, сразу же после пауков, и они ползли прямо к нам, пусть и очень медленно. Глаза Артура загорелись. Это было легко. Он поднял руку и продемонстрировал нам серую варежку в горошек. «Ой!» — сказала Мия, на какой-то момент забыв об опасности. «Моя любимая варежка! Я ее потеряла!» На этом все мои попытки отвлечь Артура закончились. Мия указала на змей. «Если я не ошибаюсь, это желтый тигровый питон. Может, нам стоит забраться на дерево? Или они могут полезть за нами?» «И совсем даже не потеряла. Я вытащила ее из кармана твоего пальто». Артур улыбнулся. «И с тех пор надеваю ее почти каждую ночь, когда ложусь в кровать». «Фи!» — скривилась Мия. «Это какое-то извращение, тебе не кажется?» Земля поглотила еще одно фруктовое дерево. Хрустнув и переломившись, оно провалилось в трещину. «Сейчас самое время проснуться», — сказала я Мии, пытаясь лихорадочно сообразить, что делать. «Может, соорудить мост, по которому мы сможем перебежать к домику? Или лучше превратиться в огромную хищную птицу? Тогда можно подхватить Мию и...» «В экстремальных ситуациях ты соображаешь довольно плохо, Лив», — сказал Артур и расколол земли еще в одном месте. На этот раз трещина поползла прямо между моими ногами. «Я почти разочарован». Я отпрыгнула в сторону, но это не помогло. Под раскаты грома трещина росла сантиметр за сантиметром. Кусочек земли, на котором мы стояли, все уменьшался и уменьшался. И мне казалось, что я вот-вот тоже провалюсь в громадную яму, а вместе со мной и Мия. И вдруг все просветлело. Грозовые облака развеялись так же неожиданно, как и собрались, и на небе снова засияло солнце. Трещины в земле начали затягиваться. Лицо Артура дрогнуло. Я видела, как он сосредоточен. На какой-то момент все вокруг застыло. Даже змеи, казалось, замерли на месте. А затем они превратились в пушистых желтых цыплят. Они списком бегали по полянке, а края трещин тем временем совмещались, и сверху нарастала трава, как будто ничего не случилось. «Ой, какие же они милые!» — воскликнула Мия, а я облегченно выдохнула и огляделась по сторонам. «Генри!» — прорычал Артур. «Генри!» — повторила я. «Да просто я не могла иначе. Я должна была произнести его имя, и мне сразу же стало гораздо лучше. Больше всего на свете мне хотелось сейчас обнять его». Генри стоял посреди заросшей цветами поляны, и вид у него был такой, будто он не имел к этому никакого отношения. Он улыбнулся мне. За этих цыплят я действительно готова была его расцеловать. Что, конечно же, делать не полагалось. «Это был Артур. Все время только Артур», — сказала я. А Артур тут же передразнил мой обиженный тон. «Да, это был Артур. Все время только Артур. И Артур постарается, чтобы улыбочка навсегда сошла с лица Лив». Генри сделал шаг вперед. Теперь он выглядел довольно напряженным. «Мне жаль каждой минуты, которую я посвятил тебе, Артур», — медленно сказал он. «Но только не надо воображать, что я тебе доверял. Какой цели ты хочешь всем этим добиться?» «Цель не обязательно», — Артур смерил его холодным взглядом, полным ненависти. «Мне хватит и чувства удовлетворения от того, что Лив страдает точно так же, как страдал я. И пусть же она потеряет все, что любит», — он беззвучно рассмеялся. «Хотя ваша история развалилась сама собой, моего вмешательства даже не понадобилось. Как мило с твоей стороны, Генри, что ты ее бросил. Полагаю, это глубоко ее ранило, не так ли, а, Лив?» Тут он, к сожалению, был прав. Генри бросил на меня беглый взгляд и снова повернулся к Артуру. Природные катастрофы, змеи, Твой репертуар не особенно изменился, и я по-прежнему гораздо искуснее тебя». В этом он тоже был прав. «Белый конь» сейчас не показался бы мне таким уж неуместным, и он так хорошо смотрелся бы рядом с моей новой ночнушкой. Артур кивнул. «Наверное», — сказал он. «Но, Генри, поверь мне, я это сделаю. Так или иначе. Никто не сможет удержать меня от этой мести». Он указал на Мию, которая взяла на руки цыпленка и принялась самозабвенно гладить его по головке. Я хотела, чтобы Артур замолчал, но не знала, как его остановить. Сейчас он снова улыбнулся, и это была самая злобная улыбка, которую мне когда-либо приходилось видеть. «Только поглядите на мою марионетку», — сказал он. «Надеюсь, вы уже поняли, что не сможете охранять ее все ночи напролет. Я могу сделать с ней что угодно и когда угодно». Он огляделся в поисках двери Мии. «Я могу покончить с этим довольно скоро, но с таким же удовольствием могу и подождать». Его взгляд пренебрежительно скользнул по мне. «Ожидание разрушает Лив. Да, думаю, мне захочется этим воспользоваться и еще немного насладиться моментом». Он снова рассмеялся. «Честно говоря, я уже наслаждаюсь. Видели бы вы сейчас свои лица. Медленно, но верно до вас начинает доходить, что вы ничего, совершенно ничего не можете против меня предпринять». И я прикусила губу. Он был прав. Я чувствовала себя абсолютно беспомощной и растерянной. Как можно бороться против такого потока злобы? «Мне будет очень приятно наблюдать за тем, как ты страдаешь, Лив», — торжественно сказал Артур. «А мне будет очень приятно пресечь любую твою задумку», — ответил Генри. «Если только ты не переоцениваешь свои возможности, мой старый друг». Артур перелетел на другой край поляны и приземлился прямо возле двери Мии. «А сейчас прошу меня простить. Мне ведь еще нужно сообщить леди Тайне о том, как Лив обгадила автобус в Хайдарабаде». Мы подождали, пока за ним закрылась дверь, а затем переглянулись. «Он сошел с ума», — сказала я. «Так же, как и Аннабель». «Вот и нет», — возразил Генри и подошел поближе. На какой-то миг мне показалось, что ему хочется меня обнять, но он просто вытащил листик из моих волос. К счастью, я вовремя это заметила. Он всего лишь мстительный эгоцентрик, который ничему не научился на своих ошибках и которого не на шутку задело, что девочка может вышибить его из седла. «Нокаутировать», — поправила его я. Генри слабо улыбнулся. Можно и так сказать. Он провел рукой по моим волосам, будто проверяя, не запутались ли в них другие листья, хотя никаких листьев там не было. «Мне страшно», — прошептала я. «Артур хочет, чтобы Мия сама причинила себе вред, и я видела, что это у него получается. Еще немного, и она выпала бы из окна». «Этого не произойдет, Лив, я тебе обещаю. Мы...» Он взял мою руку и сжал ее. «Мы что-нибудь придумаем». Не знаю, что произошло бы потом, если бы в этот момент полянка не провалилась у нас под ногами и все не погрузилось в темноту. Доли секунды я еще чувствовала руку Генри в своей руке, а затем полетела в бесконечную пустоту.